Как-то во время короткого отдыха мы рассказывали друг другу свою прошлую жизнь. Рассказывал и я свою. Один из моих знакомых по пароходу, квалифицированный инженер Логинов, спросил меня. «А теперь, Александр Васильевич, не бранишь себя за честный труд, за то, что столько в жизни старался? Не настроило тебя по-другому решение Шемякина суда?» «Нет, Леонид. Если бы пришлось начать жизнь сначала, я бы повторил ее хотя бы и знал, что окажусь на Колыме. Если окажусь на воле, то снова буду служить хоть сверхсрочником в роте или эскадроне. А суд, что с него взять?» Ему так кто-то приказал. «Иного ответа я от тебя и не ожидал», — сказал Леонид Игнатьевич и добавил. «Я тоже так. Согласился бы всю жизнь быть простым рабочим, но только на воле, и чтобы знали, что я ни в чем не виноват. Однажды мне снилось, что пришел приказ о моем немедленном освобождении, что все знают об этом приказе, но проходят дни, недели, а его мне не объявляют. Как я поносил начальство! После оклика «поднимайсь» был рад, что это только сон. Иначе за мои речи не избежать бы мне прибавления срока. В тот же день мне пришлось пережить прискорбный случай. Получив от жены очередной денежный перевод, я решил полакомиться и соблазнился на покупку у одного из уркаганов коробки рыбных консервов. В то время, как я доставал из платка деньги, к нам подошли еще два уркагана, выхватили у меня платок с деньгами и под смех остальных спрятались в толпе людей, шедших в столовую. Обида страшная. Не так было жалко денег, как пачки писем от жены и ее фотографии. Их вместе с деньгами выхватили у меня из рук эти мерзавцы. А я ведь каждое письмо перечитывал множество раз, а оставаясь один, глядел на фото. Этих злодеев я встречал не раз, просил их вернуть хотя бы фотографию, но они лишь смеялись в ответ. Когда я вскрыл банку, то вместо рыбы обнаружил песок. Люди по-разному реагируют на тяжелый труд. Одни, едва добравшись до нар, сразу же отдаются сну, хотя и тревожному. Другие, ворочаясь сбоку на бок, долго не засыпают. Я спал плохо. На работе не было времени отдаваться думам, а ночью при тусклом освещении думаешь о прошлом, настоящем и будущем. Вспоминал я и лефортовскую тюрьму. Как тогда мечталось поскорее попасть в какой-либо лагерь, работать, дышать свежим воздухом. Но я никогда не предполагал, что есть такие лагеря, как наш. Теперь голодный, лежа на нарах, я мечтал, как было бы хорошо попасть в тюрьму, хоть дней на пять отлежаться, отдохнуть в тепле, досыта поесть хлеба. Много думал о жене. Как трудно ей, многострадальной, сразу лишилась отца, брата и мужа. Вспоминал о том, как мы с ней жалели арестованных наших знакомых, не подозревая, что и наше горе стоит уже за дверью. Но больше всего мои думы были заняты судьбой моей родины. Если бы, думал я, арестовали только меня, это было бы мое личное горе. А то ведь арестовано столько преданных и ответственных работников всех специальностей. Это уже горе всей страны. Считая неизбежной и близкой войну, я думал, как будут вести бои и операции только что выдвинутые на высокие должности новые и не имеющие боевого опыта командиры. Пусть они люди честные, храбрые и преданные родине, но ведь дивизией будет командовать вчерашний комбат, корпусом командир полка, а армией и фронтом, в лучшем случае, командир дивизии или его заместитель. Сколько будет лишних потерь и неудач? Что предстоит пережить стране в связи с этим? И опять вставал проклятый вопрос, Так что же случилось? На этот вопрос я ответа не находил. Уголовников в нашем лагере было много. И как на Мальдяке, они работали мало, а жили хорошо. Один из этих субъектов давно приставал ко мне, чтобы я продал ему свою шерстяную гимнастерку. Этот уркаган был старостой в одной из палаток. Он получал и раздавал заключенным хлеб, так что у него всегда были излишки. Однажды я получил от жены письмо. Она уведомляла меня, что мне отправлена вещевая посылка, в которой я получил гимнастерку, брюки, белье и сапоги, а также и сухую колбасу. Это письмо я показал уркагану и сказал: «Ту гимнастерку, что на мне, я продать не могу, а продам тебе ту, которую получу, но при условии, что ты будешь снабжать меня дополнительным хлебом». «Хорошо, буду давать пайку по 600 граммов в день», — ответил он. И надо отдать ему справедливость, добросовестно выполнял обещание. Но я знал по длительному опыту, что хорошие вещи до меня не доходят. Всегда я получал не те, о которых писала жена, а некоторые посылки не получал совсем. Поэтому, не очень-то надеясь получить и на этот раз то, о чем писала жена, я был уверен, что и лишний паек хлеба, позволяющий держаться на ногах, я буду получать недолго. Надо было заблаговременно искать какой-либо работы полегче. При содействии заключенного Горева, который имел здесь некоторый служебный вес, заведуя частью мастерских, я устроился колоть дрова и греть воду в кипятильнике. Эта работа была мне по силам, да и работать можно было в тепле. По соседству с кипятильником находилась хозчасть лагеря, бухгалтером в которой работал некто Егоров, бывший финансовый работник из Ярославля. Я с ним познакомился и предложил постоянно убирать и подметать его канцелярию, в надежде получить за это лишнюю корку хлеба. Егоров согласился и был не в накладе. Не ошибся и я. Сметая со столов крошки, корочки, а иногда и кусочки хлеба в свою торбу, я в какой-то степени стал лучше утолять свой голод. Недалеко от места моей работы были расположены землянки с картофелем, морковкой и луком, находившиеся в ведении Егорова. Я и здесь работал. Голод не тетка, помогая перебирать овощи. Так как у меня шатались зубы и невозможно было грызть сырую картошку и морковь, я смастерил себе терку. Нашел кусочек белой жести и пробил в нем гвоздем дырочки. Теперь я мог есть сырые овощи, и мои зубы стали укрепляться, а опухоль ног пошла на убыль. Я мог даже кое-чем помочь своим товарищам по несчастью, в том числе Логинову. В одном из писем жена мне писала, чтобы я не беспокоился о ней. Она здорова, получила нетрудную, хорошо оплачиваемую работу на заводе, с работой уже освоилась, товарищи по работе и начальство ею довольны. На самом деле, как потом стало мне известно, все это было только фантазией. Была она в это время без работы. Но все-таки она решила приехать в Магадан, чтобы поступить на работу здесь, быть ближе ко мне, и ей уже обещали дать пропуск. Меня это испугало. Немедленно я написал жене два почти одинаковых по содержанию письма и послал их с промежутком в 7 суток, надеясь, что хоть одно из них дойдет. Радуясь, что она получила хорошую работу, я категорически возражал против ее приезда в Магадан. И, пойдя на ложь, в свою очередь сообщил, что я уезжаю на дальний прииск. Я убеждал ее, и в деловом смысле это была правда, что она нужнее мне там, вблизи от Москвы. Когда в конце концов я поправился и набрался сил, наступило короткое колымское лето. И больных, и здоровых, жаждущих занять мое теплое местечко у кипятильника, было очень много. А в это время происходил набор на рыбные промыслы, Туда я и записался одним из первых. Через неделю, распрощавшись со своими приятелями, я оказался в поселке Ола на берегу моря. Там я встретил своего товарища, бывшего командира 28-й кавалерийской дивизии Федорова, который работал, как когда-то его отец, кузнецом. Обнялись, расцеловались и обменялись новостями. В Оле было неплохо, режим там был более слабым, заключенные свободно ходили по поселку, мы часто виделись с Федоровым. Через несколько дней начальство кликнуло клич: «Кто хочет ехать в тайгу косить траву сроком на месяц?» Я изъявил желание, не раздумывая. 4 человека, я и 3 уркагана, получили косы, грабли, принадлежности для отбивки кос, продовольствие на неделю, хлеб, крупу и соль, а также рваную сеть. Уложили все это добро на повозку и тронулись лесом вверх по реке Ола. Через 2 суток мы нашли большую поляну с высокой густой травой и на ней обосновались. Построили из веток шалаш, покрыли его накошенной травой, сделали загон для лошади недалеко от шалаша, заготовили дров и разожгли в шалаше дымный костер, чтобы изгнать тучи комаров и моши. Затем закинули рваную сеть в ручей и расположились на ночевку. Рано утром я был разбужен фырканьем лошади. Полагая, что она отбивается от гнуса, я уснул снова. Но проспал недолго, а когда вышел из шалаша, то обнаружил пропажу 3 караваев хлеба, которые лежали в повозке. Мы потеряли 3/4 хлебных запасов. Следы, примятая трава, вели от повозки к лесной опушке. У самой опушки трава была сплошь примята, и здесь же валялись хлебные крошки. Кто же здесь был? Сначала я заподозрил бежавших заключенных, но увидел свежий помет какого-то зверя. Разбудив своих товарищей, я рассказал им о происшествии. Пришли к выводу, что это не иначе, как проказы Михаила Ивановича Топтыгина. Мои товарищи были озабочены. Чем же мы будем питаться целую неделю? А я думал о другом. Топтыгин хорошо позавтракал сегодня. Теперь он знает адрес и обязательно придет завтра. Не обнаружив хлеба, как бы он не принялся за нашего коня, а потом и за нас. Наше настроение резко понизилось. Но делать нечего. Нужно было приниматься за работу. Я пошел к ручью за водой, а попутно заглянул в сеть. Радости моей не было конца. В сети я нашел с 10 рыб, горбуши и киты. На мой радостный крик прибежали товарищи и вытащили сеть с неожиданно большим уловом. Рыбу забрали, а сеть снова забросили в ручей. Завтрак получился у нас на славу необычно сытный. Особенно вкусной показалась уха, в которой вместо крупы плавала икра. К хлебу мы даже и не прикоснулись. После сытного завтрака принялись за работу уже в хорошем настроении. Погода нам тоже благоприятствовала, и мы забыли о страшном соседе. Обязанности повара, уход за лошадью и разведка покосных угодий — все это было возложено на меня. На рассвете следующего дня меня снова разбудила лошадь. Она храпела и била ногами о землю. С трудом разбудив своих молодых товарищей, я выскочил из палатки и увидел медведя. Он на задних лапах поспешно уходил к опушке леса, а в передних, прижав к груди, уносил мешок с отрубями. Он часто оглядывался на наш шалаш. Увидев меня, Мишка остановился, повернулся ко мне мордой и осторожно, как будто боясь, что может рассыпать содержимое, поставил мешок на землю. Но мешок повалился. Стоя на задних лапах, Мишка начал переминаться. Мне было неясно, хочет ли он извиниться, как пойманный с поличным, или собирается пойти на кулачки. На мой крик из шалаша выскочили мои товарищи. Я сказал: «Возьмите в руки хоть косы». 2 из них потянулись за косами, что висели на шалаше, а 3, младший, подняв камень, пустил его в зверя. Камень глухо ударился в живот двухметрового вора. Он, как будто обидевшись, отвернулся, опустился на все четыре лапы и медленно побрел в лес, все время оглядываясь на нас. Мы напустились было на товарища, бросившего камень, но услыхали в ответ: «А кто еще знает, что было бы, если бы я этого не сделал?» Так закончилось наше первое знакомство с Топтыгиным. В этот же день посчастливилось мне увидеть его супругу и деток. Приготовив рыбный обед, я пошел полакомиться черникой, в лесу ее было очень много. Вдруг метрах в 200 от меня я увидел медведицу, которая плескалась в ручье с сынком или дочкой. Другой отпрыск сидел на берегу и щурился на яркое солнце. Медведица вытолкнула детеныша из воды, загнала, толкая мордой в воду другого медвежонка, и начала его мыть. Потом они все уселись на берегу сушиться. Вдруг медведица подняла морду, нюхая воздух, огляделась по сторонам, а затем вся милая семья поднялась и тихо пошла в лес. Я, стоя за кустами, наблюдал, забыв даже страх, и очень жалел, что эту семейную идиллию не видели мои товарищи. Третья встреча с медведем произошла у меня на четвертый день. Я шел по лесу в поисках новых укосных площадей, то и дело наклоняясь за черникой. Вдруг услыхал хруст веток и, разогнув спину, к ужасу своему, увидел идущего метрах в 100 от меня медведя, очень похожего на первого знакомого. Увидев меня, Мишка остановился. Признаться, я дрожал от страха. Вероятно, он тоже узнал меня. Но он чувствовал себя здесь, видимо, уверенно, как хозяин. Постояв немного, пошел дальше. Может быть, почуяв мой испуг, он этим и удовлетворился, доказав тем, что не имеет против меня злых намерений. Больше наши лесные хозяева к нам в гости не приходили. Из 3 уркаганов, которые со мной работали, 2 были матерыми преступниками, а 3 еще совсем молодой парень, лет 22, не больше. После работы мы обычно сидели в шалаше, поддерживали в костре огонь и болтали, кому что придет в голову. Старший Алексей по кличке Обрубок был невелик ростом, широк в плечах, со скуластым некрасивым лицом и обладал большой физической силой. На его левой руке не было 3 пальцев, он был угрюм и неразговорчив. Однажды он с трудом выдавил из себя: «Имею на своем счету 2 крупных ограбления. Первое с 1 убийством, а второе с 3». А когда я спросил его, где он потерял 3 пальца, он только усмехнулся и посмотрел на своих товарищей. «Расскажи, расскажи ему, Алексей, и мы еще разок послушаем», — сказал младший. «Ну и расскажу. Пальцы я потерял в лагере, но не на Колыме, а еще раньше. Играл в карты, проигрался, денег уже не было. Поставил на карту хороший костюм, не мой, конечно, а тот, который был на только что доставленном политическом, и проиграл. Костюм хотел забрать ночью, когда новичок его снимет, ложась спать. А отдать должен был до 8 часов утра. Но взять костюм мне не удалось. Политического в этот же день увезли в другой лагерь. Значит, долг не был уплачен. По этому случаю собрался наш совет старейшин, чтобы определить мне наказание. Истец потребовал лишить меня всех 5 пальцев левой руки. Совет предложил 2 пальца. Поторговались и согласились на 3. Я положил руку на стол, истец взял палку и 5 ударами отбил у меня 3 пальца. Все это Обрубок рассказывал хладнокровно. Похоже было, что все это правда. А в заключение он добавил: «У нас тоже есть свои законы. да еще и покрепче, чем у вас. Провинился перед своими товарищами? Отвечай.